Ведь бою всегда побеждает атакующий, поскольку невозможно победить, не нанося ни одного удара. Это непреложный факт, понятный любому здравомыслящему человеку. Да, агенты щита действовали по всему земному шару, постоянно предотвращая сотни, если не тысячи терактов, переворотов и подобных им происшествий, но именно предотвращали. Щит был именно щитом, а не карающим мечом, способный лишь предотвратить злодеяние, но не искоренить его в зародыше. Забавно, но именно из-за этого один из главных проектов Фьюри назывался «Мстители», ведь они должны были действовать там, где они, простые люди, не справились. И в глазах директора как раз корпораций, которые имели в своих руках самые передовые технологии и ресурсы Земли, без пристального контроля и надзора сверху могли создать такое, что могло с легкостью порушить весь мировой порядок. Далеко за примерами ходить не надо, та же Старк и ее костюм, способный заменить 10 рот спецназа. Да, она заслуженно считалась гением, способным на пустом месте, из говна и палок, создать нечто новое, революционное, вот только ее знаменитый красно-золотой костюм не появился бы без промышленных и вычислительных мощностей Stark Industries, а также доступа к ряду редких металлов и сплавов. Другим примером может служить Аскорб. Фьюри была отлично осведомлена, что злодейки Скорпия Ирина получили свои улучшения и броню, украв их со складов Нормы Осборн. А ведь с тех пор прошло уже пару месяцев и неизвестно, что еще было создано в недоступных ей недрах Астсорб. Про Пим и ее маленькую компанию даже вспоминать не хочется. Не будь у Милы столько связей в правительстве и не умей она так скрываться, на зависть многим шпионам, то щит уже давно взял ее под стражу и вытряс секрет названных в честь нее частиц. Вот только все эти три компании даже сравниться не могли с Абстерго. Династия Хикматьяров, пользуясь основой, которую заложила их основательница, создали настоящего монстра, власть и сила которого с каждым годом постоянно росли. Фармацевтика, генетика, робототехника, кибернетика, ИТ-технологии, химическая и тяжелая промышленность – в каждой из них они были на первых или вторых местах не только в США, но и во всем мире, не собираясь уступать пальму первенства. А теперь туда добавилась и магия. При этом, судя по отчетам, даже если этот маг у корпорации один, он многое мог натворить, помогая в их подпольной деятельности. С одной стороны, все это заставляло Фьюри с трудом удерживаться от того, чтобы не показать свою ярость и не заскрипеть зубами. Ведь из-за гребанной бумажки, подписанной 2,5 века назад, она официально даже тронуть этих корпоратов не могла, а с другой – опасаться. Очень сильно опасаться. За 20 лет управления международной секретной организацией Николь завела привычку, не раз спасавшую ей жизнь, всегда готовиться к худшему. Ведь зачастую любая, даже самая простая и рядовая операция могла обернуться настоящей катастрофой, последствия которой большинство аналитиков себе даже вообразить не могли. Далеко за примерами ходить не надо. Попытка щита начать работать в одной из бывших советских республик 10 лет назад окончилась смертью 15 агентов, двое из которых были 7-го уровня. Простая операция, заключавшая в создании простейшей агентурной сети в одном из городов на территории Белоруссии, закончилась 15 головами, сложенными аккуратной пирамидкой у подножия трискелиона, отрубленных с помощью специальной мономолекулярной нити, которой пользовались воспитанницы только одной организации. Дрикова показала, что развал страны никак на ней не сказался, и красная комната все так же сильна. Из-за этого вышедшему из кабинета через полчаса агенту Колсону было дано распоряжение о повышении приоритета шпионажа за Абстерго и связанных с ними компаний на несколько порядков, а также отдан приказ любыми способами выследить и поймать неизвестного мага. Щит никогда не был карающей бланью, как бы этого не хотелось Фьюри. Но даже щит может стать оружием, особенно в умелых и опытных руках. Глава 11. Часть 1. Чистая энергия. Неизвестное время. Неизвестное место. Вас устраивают условия договора? Да, конечно, конечно. Спокойней, спокойней, милочка. Все хорошо. Прошу прощения. Просто это так волнительно. То, что вы пришли ко мне и ваше предложение, это так неожиданно. Не обесценивайте себя. Будь вы абы кем, этого разговора бы не состоялось. А теперь соберитесь, вскоре вас ждет важное испытание. Я знаю, знаю. Спасибо за вашу поддержку. Но вы уверены, что все пройдет именно так? Не волнуйтесь, моя дорогая. Я редко ошибаюсь. Очень редко. 23 августа 2010 года от Рождества Христова. Главный павильон Stark Expo, Манхэттен, Нью-Йорк, США. Я не говорю, что дядя Сэм может расслабиться в шезлонге, попивая холодный чай, потому что на этой планете нет ни одного соперника, у которого хватило бы сил со мной потягаться. Но речь не обо мне и не о вас, вещала со сцены черноволосая молодая девушка, одетая в приталенный костюм тройку, идеально сидящий на ее фигуре. И даже не о нас всех, речь идет о нашем наследии, о том, что мы оставим будущим поколениям. В каждом ее жесте, в каждом ее слове было столько харизмы и внутренней, непоколебимой ничем, уверенности, что стоявшая всего в паре метров толпа, до этого разгоряченная эффектным приземлением и танцующими полуголыми мальчиками, готова была кричать и аплодировать от любого звука. И потому в течение следующего года, впервые с 1974 года, самые светлые умы разных государств и корпораций со всего мира объединят усилия и покажут нам свое видение того, как построить лучшее будущее. Речь идет не о нас, далеко не о нас. Поэтому то, что я говорю, если я вообще что-то говорю, это, с возвращением на Старк Экспо. Ау-у-у, взревели в очередной раз люди, доведенные до экстаза одним появлением своего кумира. А теперь перед вами выступит особенный гость из великого небытия, продолжила Антония, прежде чем начать понемногу отходить назад. Она расскажет вам, зачем все это. Поприветствуйте мою любимую мать, Хелен Старк. Сзади нее загорелся экран, погасли софиты, пока мультимиллиардерша незаметно отошла назад, тихо и незаметно покинув сцену. Посредством технологий можно достичь всего. На самом экране загорелась старая, 35-летней давности, запись, сделанная на высочайшем для того времени качестве. На ней была снята женщина, чьи волосы уже давно покрыла седина, но она ни капельки не старила ее, а наоборот, придавала того самого взрослого шарма, одетая в простой костюм, кои носили всего госслужащие полвека назад. Вот только личность этой особы не давала относиться к ней с пренебрежением. Перед зрителями предстала сама Хелен Старк, вторая мать капитана Америка и гуру оружейного дела в Соединенных Штатах. Процветания, крепкого здоровья и, впервые в истории человечества, установление мира на Земле. От имени всех сотрудников Старк Индустриес я хочу представить вашему вниманию город будущего. Чем больше она говорила, тем больше многочисленные зрители, следившие за открытием выставки как по телевизору, так и лично, находили общих черт между матерью и дочерью. Технологии открывают перед нами безграничные возможности, и однажды они избавят общество от всех его проблем. Скоро технологии окажут влияние даже на вашу повседневную жизнь. Отсутствие утомительной работы позволит вам уделять больше времени различным радостям жизни, таким как семья и друзья. Это Старк Экспо. Добро пожаловать. Ву-ху-у. Вновь возопила радостная толпа, увидев перед собой логотип выставки 35-летней давности, что значило одно – шоу, которое целый год будет демонстрировать все достижения человечества, официально открыто. Некоторые люди из толпы уже начали прорываться в направлении выхода, выполнив для себя главную намеченную на сегодня задачу – увидеть «Железную леди», но, заметив, что абсолютное большинство осталось на своих местах, остановились и продолжили смотреть на сцену, замерев на месте, ожидая продолжения. Прекрасные слова, правильные. Послышался из микрофонов мягкий мужской баритон, пока сцена, как только закончилось видео, мгновенно погрузилась во тьму. Миссис Старк всегда была мечтательницей, стремившейся подарить человечеству светлое будущее. И величайшим ее творением стала ее дочь, ее величайшее наследие. Жаль, что она не дожила до этого момента, чтобы увидеть все вживую. Громкость голоса все нарастала, становилась громче, а его бархатные интонации как будто завлекали в невидимые сети каждого из присутствующих. Пока из теней сцены медленно появлялась человеческая фигура. «Так должно ли так быть?» – спросила она, прежде чем на экране загорелась эмблема корпорации, знакомая 80% людей на планете, осветившая говорившего. Несколько секунд на осознание и «Ау-у-у!» Громкий крик, изданный толпой, услышала даже сама Старк, уже успевшая отъехать от главного корпуса выставки на пару сотен метров. «Приветствую!» Даже не вздрогнув, сказал стоявший на сцене мужчина, со своей фирменной улыбкой и неизменными взлохмаченными платиновыми волосами. «Для меня честь сегодня выступать перед вами. Меня зовут Каспер Хикматьяр, и я представляю достижения Абстерго Групп». Вау-у-у-у! Рев вновь заведенной толпы взял новые высоты. Ведь насколько бы харизматична и эпатажна ни была первая героиня Америки, но даже ей было трудно перебороть культ мужчин, который царил в мире, полном одиноких женщин. Тем более сейчас, когда перед ними стоял воплощенный идеал, богатый, красивый, умный, с известной фамилией, самое главное, холостой парень. «Благодарю, благодарю за поддержку», все так же улыбаясь ответил он, стараясь мягкими движениями успокоить толпу. Получалось с трудом, но вскоре в главном зале Экспо установилась так нужная ему тишина. «Так о чем я говорил? Ах да, жалко, что миссис Старк не дожила до этого момента, чтобы увидеть триумф своей дочери». На его лице отразилось искреннее сочувствие, отчего на лице нескольких особо впечатлительных особ появились слезы. «И это главная проблема нашего времени», – возвестил он, подойдя к краю сцены, а за его спиной, на экране, эмблема Абстерга сменилась на видеоряд, показывающий, как дочь стоит рядом с постелью, на которой лежит ее умирающая мать. «Человечество достигло многого. Мы покорили Землю». Картинка сменилась, и на экране огромная бурильная установка со знакомым логотипом корпорации с помощью новейшего лазера пробивала туннель сквозь километры горной породы. Море. Следующие показывались купола расположенных глубоко под водой ферм, с работающими там людьми и многочисленными растениями. И небо. Очередная смена и многосменные самолеты самых разных размеров и форм летают среди облаков, в том числе и костюм Железной Леди. Даже природа, наша создательница, оказала бессильна перед лицом человеческого гения. Новые кадры с современнейшими городами, где бетон и живое дерево переплетались в таких сочетаниях и формах, что это было больше похоже на магию, чем на творение людских рук. В скором времени космос тоже откроет перед нами свои двери. В этот раз на экране показали огромную космическую станцию, в разы превосходящую по размерам МКС, с символикой Wondam Industries, один вид которой заставил всех присутствовавших поражено ахнуть. Но несмотря на это, мы так и не смогли победить себя. Резко и неожиданно для всех кадры с последними достижениями человечества выключились, а им на смену пришли кадры коллег, стариков и больных неизлечимыми болезнями младенцев, заставившие всех присутствующих вздрогнуть. «Человек несовершенен», — вдохновенно продолжал вещать Каспер, подняв руки перед собой, чтобы не утверждали мировые религии, но богиня не создала нас совершенными. Нет, будь это так, мы бы не страдали от полученных травм. Кадр сменился на многочисленные фото погорельцев, покрытых ужасными ожогами, солдат, чья кожа изобиловала шрамами от пуль и порезов, и бездомных, чья кожа уже начала чернеть от переохлаждения, не боялись остаться без рук или ног, в отличие от каких-нибудь ящериц. Очередные фотографии с калеками, которые неверующе смотрели на обрезанные культи или пытались с трудом вымученно улыбнуться, показывая на камеру примитивные протезы, пробили на слезы большинство зрителей. Не тратили миллиарды, чтобы создать лекарства от многочисленных неизлечимых болезней, которых с каждым годом становится все больше. Видеоряд продолжался, показывая истощенных и больных детей, плачущих над их могилами мужей и рвущих себе волосы от горя женщин. Мы бы не были внезапно смертны. Почти в идеальной тишине закончил свою отповедь Хикматьяр, чьи глаза, как и большинства присутствовавших, были передернуты влажной пеленой. Воцарилась тишина, в которой все присутствовавшие молча вспоминали, кто-то почивших родных, кто-то страшную болезнь, чуть не стоившую им жизни, кто-то боль от ран, полученных ими на работе или дома. Средняя продолжительность жизни человека в Америке составляет примерно 78 лет, в остальном мире немного меньше, 71. Продолжил монолог мужчина, заложив руки за спину. Кто-то скажет, что это много, особенно если сравнивать со значениями даже вековой давности. Вот только это даже не половина от положенного нам срока. Ведь по исследованиям, проведенным лабораториями Абстерга в Неваде и Сеуле, мы имеем все шансы прожить до 150 лет. И это не шутка. Очередная смена кадров, и теперь на экране начали показывать современные лаборатории, с десятками работающих там ученых, с логотипами компании на халатах. Фух, неожиданно выдохнул мужчина, в несколько движений сняв с себя дорогой пиджак и откинув его подальше, сел на самом краю сцены, слегка ослабив галстук. Многие зрители, которые до этого вплотную стояли к ней, невольно отпрянули и с непониманием смотрели на сидевшего перед ними богача, которого они потрогать руками. Вот только что-то их останавливало, что-то неосязаемое и мистическое. Еще 30 лет назад, когда на рынок была выпущена технология искусственного оплодотворения, Абстерго начала свою миссию по улучшению жизни простых людей. Голос, уставший, но полный внутреннего довольства, мерно лился в уши людей, пока на экране начали медленно прокручивать все достижения корпорации. Создание многочисленных вакцин и лекарств, спасших миллионы людей, селекция новых видов растений, несущих не только питательные, но и лечебные свойства, открытие широкой публике генетического анализа, с помощью которого удалось заранее прогнозировать будущие болезни плода, а значит спасать сотни детей еще до их рождения и многое другое, ведь на перечисление всех наших достижений уйдет минимум час. Мы вложили в это миллиарды долларов, но все, чего мы достигли, это борьба с симптомами. Люди продолжили умирать, покидая этот свет раньше положенного времени. Корень проблемы, наше собственное несовершенство, до сих пор висело над нами дамокловым мечом. Резкий рывок, который позволил ему встать на ноги, и резкая перемена лица, с грустного на торжествующее, ошеломил зрителей, а вновь загоревшаяся за спиной эмблема Абстерго внесла еще больше непонимания. Так было до этого момента. Свернувшейся улыбкой сказал он, махнув рукой, и за его спиной ярким светом загорелись два слова. «Сегодня я пришел сюда, чтобы объявить о завершении одного из наших величайших открытий, который перевернет мир. Ровно через 3 месяца, в канун Рождества, проект Миша Спента будет представлен прямо здесь, на Старк Экспо, и я клянусь вам, это перевернет мировые устои. Приходите сюда и наблюдайте, как мы будем творить историю, ибо этот день навсегда изменит наш мир», — закончил Каспер на торжественной ноте, впервые за весь вечер повысив голос. Зал лишь пару секунд простоял в тишине, чтобы в следующий момент в очередной раз взорваться в торжествующем реве. 9.36. 24 августа 2010 года от Рождества Христова. День спустя. Главный зал заседания Сената, Капитолий, Вашингтон, округ Колумбия, США. Капитолий. Место, где уже 250 лет заседает Конгресс США, важнейший законодательный орган Соединенных Штатов Америки. Место, заложенное на Капитолийском холме еще самой Джейн Вашингтон с другими матерями-основательницами, такими как Гамильтон, Адамс, Франклин, Хикматьяр и Морис, являющиеся центром округа Колумбия, сосредоточия всей власти в Америке. Место, где заседают самые могущественные и влиятельные женщины обоих побережий. И место, где сейчас проходил важнейший для современной Америки судебный процесс. «Мисс Старк, давайте продолжим то, на чем мы остановились», — окликнула эксцентричную миллиардершу, которая, несмотря на обстановку, продолжала общаться со своей секретаршей, единственный мужчина в Сенате, Джозеф Стерн. «Прошу вас». «Да, дорогой», — с легкой издевкой обратилась к нему Антония, вызвав многочисленные смешки в зале заседаний. «Не уделите нам немного внимания?» — спросил он, ни капельки не смутившись. «Конечно», — блеснув белоснежной улыбкой, ответила ему девушка, приблизив лицо к микрофону. «Сейчас вы обладаете каким-либо специализированным оружием?» — продолжил прерванный до этого допрос он, не обращая внимания на выходки оппонентки. «Такого нет», — не задумываясь, ответила Старк. «Такого нет», — задумчиво повторил сенатор, и только глухой не услышал бы в его словах сарказма. «Такого нет», — настойчиво повторила свои слова изобретательница. «Это зависит от того, что вы подразумеваете под оружием. Железную леди, конечно», — как само разумеющееся, ответил ей Стерн. «Мое устройство не попадает под эту категорию», — став немного серьезнее, ответила Старк. «А чем бы вы его назвали?» «Я бы назвала его тем, чем оно, по сути, является, сенатор. Это высокотехнологичный протез», — надуманно задумавшись, выкрутилась Антония, опять вызвав очередные смешки у всех присутствующих, что не могло понравиться сенатору, чувствующему, как с каждым словом его все больше выставляют идиотом. Но было бы глупо считать, что он пришел сюда без козырей. «Это оружие, страшное оружие, мисс Старк. Жаль, вы не знали об этом, когда с помощью него уничтожали боевиков в Гульмире. Если бы вы стремились к достижению благополучия», — начала было оправдываться Антония, но ее просто перебили. «Моей целью является передача Железной Леди тому, кто в ней нуждается, народу Соединенных Штатов», — сказал сенатор, заслужив несколько уважительных взглядов от сидящих рядом конгрессменов. «Об этом можете забыть», — жестко отрезала Старк. «Я, Железная Леди, костюм и я, единое целое, и передать его равносильно тому, чтобы передать меня саму, а это уже попахивает рабством или проституцией, смотря что вам больше нравится. Я, конечно, не эксперт», — хотел было возразить сенатор, но получил ответ своей же монетой. «Проституция, конечно же, нет, вы же мужчина», с пакостливой улыбкой перебила его Антония, намекнув на многочисленные слухи о том, сколько постелей пришлось пройти Стерну, чтобы оказаться в сенаторском кресле. «Я не эксперт по оружию», в очередной раз пропустил колкость между ушей, прекрасно понимая, что любой его ответ Старк станет для него поражением. Но в зале присутствует профессионал в области вооружения. Это Каролин Хикматьяр, ныне основной поставщик оружия для нашей армии. Проявившая словно из ниоткуда беловолосая девушка, одетая в свой привычный белый костюм, с приталенной блузкой и юбкой-карандашом, заставила вздрогнуть всех, как журналистов, пропустивших ее появление в зале, так и саму Старк, которая даже спустя год чувствовала опасность, исходящую от этой странной девушки. «Благодарю за оказанную честь, сенатор Стерн», — начала говорить Каролин, проведя своим неморгающим, змеиным взглядом по всем присутствующим, мгновенно установив в зале полную тишину. «Для меня честь, что меня назвали экспертом в области вооружения, особенно рядом с таким опытным торговцем смертью, как мисс Старк, хоть и вышедшая из дела». Антония, услышав эти слова, дернулась как будто от пощечины, уже собираясь уколоть оппонентку в ответ, но следующие слова Хикматьяр сбили всех с толку. «Вот только я не разделяю вашего желания забрать ее костюм как оружие». Сказав это, она направила взятый со стола пульт на стоящий перед ней экран, включив запись боя, который все видели в новостях всего пару месяцев назад. Уже сейчас в преступном мире Нью-Йорка есть два преступника, использующих экзоброню, построенную такому же принципу, что и доспехи Железной Леди. Те самые Рина и Скорпия. Слайд переключился, и на экране крупным планом появились огромный металлический носорог с торчащими из предплечий спаренными миниганами, с маленькой фотографией управляющей им преступницу в уголке, и рыжеволосая девушка, одетая в похожую на Старк броню, только с выделяющимся толстым хвостом. «В Японии тоже есть похожий злодей», — продолжил рассказ Хикматьяр, переключая слайды. Теперь на них был изображен футуристичный робот-самурай, 3 метра ростом, одним ударом разрубающий стоящий рядом с ним танк сил самообороны. Серебряный самурай, более известная как Акира Исида, бывшая глава крупнейшей в Японии Дзэйбацу Яшида Групп, а ныне крупнейший босс Якудзы, держащий в страхе весь Токио. Про Россию с их красным корпусом я вообще молчу. На лица большинства людей в зале было тошно смотреть. Да, Железная Леди и вправду была первой открытой героиней Соединенных Штатов Америки, обладая невероятной силой, вот только за волной хайпа, которую создали маркетологи Старк Индустриес и слава самой Старк, многие позабыли, что в мире существуют множество злодеев, обладающих технологиями, не уступающими Железной Леди. Единственное, что выделяет творение мисс Старк среди прочих, это его невероятная мобильность, система гашения урона и исключительная автономность. Продолжила тем временем вещать Хикматьяр. Вот только это 3 отдельных технологии, которые никак не привязаны к Железной Леди. Первые дают разработанные еще Хеленой Старк репульсоры, которые просто были доведены до ума мисс Старк и могут показывать такой результат только благодаря большим объемам подаваемым на них энергии. Все это время, пока она говорила, на экране сменялись видео со снятыми действиями Железной Леди в Афганистане еще год назад, и на последних демонстрациях, когда компании нужно было показать потенциал энергии холодного синтеза. Вторая система, благодаря которой мисс Старк может спокойно пережить выстрел танка и упасть с высоты 9-го этажа, не получив повреждений, тоже потрясающее изобретение, но оно точно не может считаться оружием, ведь не несет атакующих функций. И наконец, автономность, которая достигается благодаря реактору в груди мисс Старк. В этот момент в глазах Хикматьяр мелькнула ничем не прикрытая жадность, которую не заметил бы только слепой, отчего молчавшая до этого Тони невольно вздрогнула. Она бы и хотела вставить какой-нибудь едкий комментарий, вот только ее как бы сейчас защищали, и Пиппер всеми силами сигналила ей не вмешиваться, грозя всеми возможными карами. Дуговой реактор был известен еще с 1960-х годов и был создан еще Хеленой Старк. Вот только прототип ее реактора хоть и выдавал большие объемы энергии, но требовал слишком много палладия для своей работы, по соотношению цена-выгода проигрывая даже древний ТЭЦ. Привстав со стула, продолжила рассказ Каролин, скрестив руки под небольшой грудью. 50 лет эта технология пылилась на складах Старк Индустриес, пока мисс Старк ее не доработала, превратив ее портативный источник чистейшей энергии. Почти все взгляды скрестились на Антонии, меж чьих груди, даже сквозь рубашку, мерно светил едва заметный синий свет. Оболочка не главная, главное – сердце. Подойдя к девушке, сказала Хикматьяр, постучав ноготком по стальной оболочке реактора перед глазами не ожидавшей такого Старк, сердце которое не могли повторить более 50 лет, сенатор. Пока в мире не родится гений, способный превзойти мисс Старк, железная леди так и останется, как вы там говорили, нашим железным зонтиком. Сказав это, Каролин вернулась к своему креслу и, изящно сев на него, прикрыла глаза, показывая, что на сегодня ее выступление закончено. Дальнейшая часть заседания проходила более мирно. Раздавленный подлым ударом в спину сенатор Стерн хоть и пытался обратить поражение в победу с помощью доклада полковника Роудс, но последующий взлом Антонии и серверов Капитолия и демонстрация провальных попыток Ирана, Северной Кореи и даже самих Штатов, в лице Хаммер Индустриес, повторить ее костюм свел всего попытки на нет. Вот только Стерн не отчаивался. Рано или поздно он найдет компромат на взбрыкнувшую Старк, получив в свои руки технологии Железной Леди. Ведь он почти не врал, когда говорил, что все делает ради народа Соединенных Штатов. Просто это очень малая, избранная, его часть, которая прекрасно понимает, что этому всему миру ниже поводырь. Ведь, как говорила фрау Шмидт, только абсолютная власть сильных может привести человечество на вершину. А Старк, тем временем, так и не смогла поймать почти сразу ушедшую с заседания Хикматьяр. Внимание этой семейки никогда не сулило ничего хорошего, а безвозмездная помощь, тем более. Это значило, что им что-то от нее было нужно, и вспоминая жадный взгляд белой змеюки, Тони чувствовала, как на ее отравленном палладием сердце понемногу сжимаются тиски. 7 сентября 2010 года от Рождества Христова. 2 недели спустя. Отель «Де Парис», Монте-Карло, княжество Монако, Европа. У богатых людей всегда были свои причуды. Соревнования за самую большую яхту, за самый успешный футбольный клуб, за самый дорогой подарок на свадьбу и прочее, что простые люди считают бессмысленным бахвальством и бескультурьем дорвавшихся до богатства маргиналов. В случае некоторых представителей так и было, вот только более старая, опытная прослойка элиты прекрасно понимала, для чего это нужно было, и умела отличать дешевый кич от правильного и нужного в их среде хвастовства. Гран-при в Монако было одним из них. Одна из старейших гонок Формулы-1 на старейшей городской трассе Монте-Карло, проводящаяся аж с 1929 года, была важнейшей частью досуга у богатейших людей Европы. Только это делало победу в этом гран-при одной из самых престижных в чемпионате Формулы-1, да и вообще, всех мировых автогонках. Из-за этого многие мировые компании и их лидеры, желавшие попасть во внутренние круги элиты Старого Света, обязательно участвовали в этом событии, либо спонсируя одну из команд, либо выставляя собственного гонщика, надеясь в случае победы прославить свое имя на мировой арене. Не стало исключением и Старк Индустриес. Прибытие Антонии Старк, вместе со своим новоназначенным генеральным директором Вирджинии Потц и главой охраны Энри Хаган, высокой и плотной женщины, с короткими черными волосами и вечной доброй улыбкой, за что та получила прозвище Хэппи, произвело фурор на улицах Монако. Зайдя в лучший отель княжества, под восторженные крики зрителей и многочисленные вспышки камер журналистов, они прошли в общий зал, пока Хэппи отправилась в комнату охраны. И уже на входе Пиппер очень сильно удивилась, увидев перед собой фигуристую рыжеволосую девушку. «Здравствуйте, как долетели?» – спросила их Натали Рашмен, юрист, которая помогала им переоформлять компанию с Антонией на свою неизменную секретаршу. «Блестяще!» – по-голливудски улыбнулась Тони, пока Потц переводила непонимающий взгляд со своей бывшей начальницы на его новую помощницу, улыбочку. Сказал Рашмен, пока подошедший фотограф делал обязательные для такого мероприятия снимки. «Когда ты успела нанять ее?» Сквозь зубы спросила она близкую подругу, когда они, пройдя сквозь зал, поздоровались со всеми большими шишками и остановились у бара, а Натали отошла бронировать им понравившийся столик. «Сразу после передачи тебе компании», задорно ответила Старк, знаком делая заказ у ближайшей барменши. «Втайне от меня», уточнила Потц. «Втайне от тебя», подтвердила стоявшая напротив девушка. Тони закатила глаза Пиппер, отпив из поданного еще на входе стакана. «Мы только закончили передачу мне места генерального директора. Компания наконец начала успокаиваться. И ты хочешь мне подкинуть новый один секс-скандал? Какого же низкого ты обо мне мнения?» состроив оскобленную невинность, ответила ей Старк. «Неужели ты забыла, какая они интересная личность? Оксфорд, Кембридж, бегло говорит на французском, итальянском, русском, латыни. А где Лахутпи? А еще ты глаз не сводишь с ее задницы», почти прошипела на ухо подруги Потц. «Не то чтобы в мире, где соотношение мужчин и женщин было 1:7:8, лесбийские отношения были чем-то странным. Наоборот, это было обыденностью, когда две женщины, не сумев найти мужчину, образовывали маленькую ячейку общества и с помощью искусственного оплодотворения заводили детей. Однако Тони была известна своей напористостью и любовью затаскивать понравившихся красоток в постель, что не раз приводило к скандалам в прессе, с которой приходилось разбираться ей и Абадее. Вот только Стейн погиб, а она с головой занята приведением компании в рабочее состояние, так что последнее, что Пиппер было нужно, так это судебный иск от профессионального, знающего свои права юриста. Пиппер, не волнуйся, ничего страшного не произойдет, ты же знаешь силу моего обаяния. Попыталась успокоить своего нового директора-миллиардерша, но неожиданно рядом послышался до боли знакомый голос. «Тони, это же ты!» Подошла к ним невысокая, русоволосая девушка, в очках с круглой темной оправой и платьем, открывающей прекрасный вид на грудь третьего размера. «Как я рада тебя видеть! Последнюю, кого я хотела бы видеть, это тебя, Джейн Хаммер!» Осмотрев свою старую знакомую сверху до низу, ответила Старк, остановив взгляд на полных радости карих глазах. «Не будь такой язвой!» Мило надувшись, ответила ей девушка, взяв у ближайшего официанта бокал с белым вином. «Не только у тебя здесь куча денег и крутая тачка, участвующая в гран-при. Вот только не я второй раз проиграла тендер на поставки вооружения армии США», ответила ей Тони, тоже взяв в руки приготовленный для нее коктейль. «При этом не кому-то, а компании, которая на рынке всего 10 лет. Не пытайся меня обидеть, Тони», пригубив напиток, ответила ей старая конкурентка. «Проиграть компании, которая превосходит тебя по капитализации раз в 10, да и выкупила у самой Старк ее самые лучшие заводы, далеко не обидно. Вместо этого я сосредоточилась на европейском рынке, заключив пару выгодных контрактов. Но не это самое главное. И что же?» Вопросительно приподняв правую бровь, уточнила Антония, ища любой повод, чтобы отсюда сбежать, прихватив с собой Пиппер. Вот только следующие слова Хаммер выбили их обоих из колеи. «Я выхожу замуж, Тони», сказала она, с нескрываемой гордостью продемонстрировав маленькое золотое кольцо с крупным бриллиантом на безымянном пальце. Примечание к части. «Привет всем! Вот и новая глава по моему любимому фильму «Железный человек 2». Глава 11. Часть 2. Чистая энергия. 7 сентября 2010 года от Рождества Христова. 10 минут спустя, после приезда в отель. Туалетная комната. Отель «Де Парис», Монте-Карло, Княжество Монако, Европа. Стоя перед раковиной, в расстегнутой на груди рубашке, Старк с отчаянием смотрела на свое собственное отражение в зеркале. Черные волосы, темные карие глаза, треугольная форма лица, с красными губами, прямым носом и чистой белой кожей, без следов морщин. Вот только Тони знала, что сними с нее всю ту косметику, которую наложили на нее визажисты, то проявятся огромные темные мешки под глазами, седые пряди в волосах и белесые губы, как у покойницы, вкупе с черными венами, постепенно расползающимися от реактора, и интоксикацией крови в 53%, все это делало из нее ходячий труп, которому оставалось жить считанные недели. А ведь ей вскоре исполнится 32 года, даже третьей жизни не прошло, идей больше нет, сказала она сама себе, чувствуя, как сквозь правый карман неприятно жгли два приглашения, врученные пару минут назад. Новость, что Джейн Хаммер выходит замуж, пыльным мешком огрела как ее саму, так и стоящую рядом Пиппер. В обществе, где найти мужчину и так было непростым делом, с ним справлялась половина женщин, уже это было поводом для зависти. Вот только и Джейн, и Антония принадлежали к элите своего общества. Белая кость среди лучших людей Америки, из-за чего требования к их будущим избранникам были невероятно высокими. Хорошее образование, правильное воспитание и природная харизма. Даже наличие одного из этих качеств могло пленить любую, самую избирательную женщину на планете. Вот только таких мужчин было невероятно мало, ведь, пользуясь общественными тенденциями, немногочисленные носители у хромосомы все больше уходили в две крайности. Они либо превращались в безинициативных амеб, за которыми ухаживали как за редкими, но полезными зверушками, либо становились женоненавистниками, желая доказать всему миру, что они могут жить самостоятельно. Поэтому найти достойных партнеров для брака в той среде, где жила Старк, было невероятно трудно. Забавно, что на ум ей приходил только один мужчина, Каспер Хикматьяр, сочетавший в себе все качества, которые хотели видеть современные женщины, но она давно зареклась даже близко подходить к этой семейке. И вот теперь Хаммер, ее старая соперница, до этого проигрывающая ей во всем, выходит замуж за американца, если верить приглашению и ее собственным словам. В будущем ее ожидает счастливая жизнь, муж, дети, прибыльный бизнес. А что будет с ней? Через пару недель она умрет, так и не выйдя замуж и не оставив наследников. Да Старк Индустриес будет жить, находясь в крепких руках Пиппер, вот только фамилия Старк уже не будет иметь к ней никакого отношения. В будущем компанию, может быть, переименуют из-за маркетинга и желания угодить потребителям, и тогда единственное, что после нее останется, это страничка в Википедии, на которой будет написано две фразы: первая — «Железная леди и величайшая торговка оружием своего времени». Это злило Тони, распирало изнутри, душило от собственного бессилия. И услышав из открытой форточки рядом рев моторов 750 лошадиных сил, она решила, если и уходить, то уходить красиво. 7 сентября 2010 года от Рождества Христова. Полчаса спустя, 5 минут после начала гонки. Отдельная лоджия, отель «Де Парис», Монте-Карло, княжество Монако, Европа. Вот она и объявилась, сказал, сидевший на одном из обитым белым бархатом стульев, старик, держа своими костлявыми, но все еще сильными руками древнюю трость, неотрывно смотря на происходящее на экране. Спустя столько лет, что-то ты не рад ее видеть, отец, заметила, сидевшая рядом с ним, девушка, накинувшая на голову простую соломенную широкополую шляпу, прикрывавшую глаза от яркого французского солнца. Кто бы обрадовался, увидев такое? Раздраженно махнув рукой, показал старик на телевизор. А там разворачивался форменный теракт. Молодая женщина, в штанах от униформы техника, с экзоскелетом на голую грудь, шла по трассе Монте-Карло и играючи пыталась располовинить убегающую от нее Старк. А вокруг горели машины, стоимостью в десятки миллионов долларов, и бегали в панике люди, не понимая, что происходит. «Надеюсь, наш гонщик не пострадал», – задумчиво сказала девушка, подперев голову рукой и отпив через трубочку немного содовой. «Я столько на него поставила. Сомневаюсь, что гонка в этом году вообще состоится», – усмехнувшись, ответил мужчина, не отрывая глаз происходящего на экране. Там, прорываясь сквозь многочисленные людские заторы и едущие навстречу болиды Формулы-1, на помощь Старк прибыло подкрепление в лице ее охранницы и бывшей секретарши, на полному ходу протаранившие нападавшую и прибив ее капотом к ограждению. Ау, а это больно. Если у нее не было защиты на ногах, то они у нее точно сломаны. Вот только сидевшая за рулем Хаган не собиралась останавливаться. Бам, бам, бам. Тут даже защита не поможет. Слегка поморщившись, заметила леди, наблюдая, как из раза в раз машина пыталась раздавить прибитую к бордюру женщину. Безуспешно, хватило всего одного удара электрохлыста, чтобы разрубить пополам бронированный автомобиль премиум-класса, лишь чудом не поубивав сидевших внутри людей. Вот только главную свою задачу они выполнили, дали Старк достаточно времени, чтобы облачиться в свой костюм. Вот теперь посмотрим, чего она достигла, сказал старик, скрестив руки на груди. С первого же удара стало понятно, что главное оружие железной леди, ее репульсоры, оказались бесполезны против хлыстов ее противницы. Она прекрасно знала все возможности Старк и наносила удар в момент поднятия руки, в тот краткий миг, пока в батареях накапливалась энергия. Всего 2 коротких взмаха, и на броне живота главной героини Америки остался уродливый след. Ей нужно разорвать дистанцию, заметила девушка, нахмурив брови. Издали хлысты ее не достанут. Она не может так поступить, возразил ей старик, покачав головой. Отлетев назад, она подвергнет опасности своих друзей, запертых в машине. И что же ей делать? Спросила его дочь, видя, как один из хлыстов схватил Антонию за шею и теперь ее швырял по всей трассе, как мячик для пинг-понга. Сближаться. Последовал простой ответ, и, будто услышав его, Старк схватила за обвивший ее хлыст и, начав наматывать его на себя, начала быстро сокращать дистанцию, уклоняясь от ударов вторым кнутом. Через несколько секунд они уже стояли лицом к лицу, и тут изобретательница показала, что значило преимущество полного экзодоспеха над халтурой, собранной в гараже. Всего несколько ударов по голове и печени, способные дробить кости, вслед классический бросок через плечо и ее враг повержен, беспомощно валяясь на горячем асфальте Монако, пока железная леди одним движением вырывает из ее костюма генератор, светящийся узнаваемым синим светом. Вот и закончилось представление. Грустно вздохнула девушка, откинувшись на спинку своего стула. А я надеялась, что она хотя бы руку Старк отрубит на прощание. «Не думай, что все так просто, доченька», — с улыбкой ответил ей старик, вставая во весь свой немалый рост. Она пустила ей кровь. «Вот только не ту, о которой ты подумала». Ненадолго воцарилась тишина, нарушаемая лишь криками со стороны улицы и разговорами, слышимыми из обеденного зала. Все это время голубые глаза девушки постоянно метались, указывая на сверхчеловеческую скорость работы мозга, недоступную простым смертным. Ее сердце. Она быстро пришла к нужным выводам. Дуговой реактор, являющийся сердцем ее костюма, источником энергии, которым пользовалась русская, был дуговой реактор. «Правильно, дочь», — кивнул ей старик, направившись на выход с балкона. «Поэтому ты должна сделать все, чтобы доставить ее ко мне. У нас с ней накопилось слишком много тем для разговора». Сказав это, он распахнул дверь, выйдя наружу и направившись в сторону ближайшей парковки, но сверхчеловеческий слух, как и Хикматьяр, с легкостью уловил его последние слова. «Все же мы не чужие друг другу люди». 9 сентября 2010 года от Рождества Христова. Два дня спустя. Один из многочисленных ангаров, частный аэропорт Абстерго Индустриес, пригороды Парижа, Франция, Европа. Побег из пункта временного содержания не стал для дочери Антонии Ванка сюрпризом. Выступая на многомиллионную аудиторию, она достигла своей цели. Она прилюдно пустила богине немного крови, показав, что Тони Старк не так идеально, как о ней думали остальные. В скором времени люди быстро перестанут верить в нее, и упадут капли божественного Ихора в воду, и хищники морские придут, желая отведать ее плоти. Все, что ей оставалось, это сидеть и смотреть, как мир будет пожирать своего любимого кумира. Что касается побега, то на ее взгляд он прошел кроваво-грязно. Неизвестные, в полностью закрытом обмундировании неизвестной модели, просто-напросто вырезали всех охранниц тюрьмы, кинули ей в камеру труп женщины, схожего с ней телосложения, а после взорвали весь пункт, вывезя ее связанную, с мешком на голове, в неприметном фургоне. Вот только стоило грузовику установиться, а ее новым конвоирам вывести ее наружу, так и не снимая наручников, как она услышала голос, очень знакомый голос. «Не думал, что встречусь с тобой при таких обстоятельствах, Ирина». Вздрогнув, как от порыва холодного ветра, женщина не поверила своим глазам, когда с нее сняли мешок и дали увидеть, где она оказалась. Первое, что открылось ее взору, это самолет, белоснежный частный джет, с логотипом в виде утилизированного треугольника Пенроуза, который она видела с самого детства и который невероятно бесил ее. Вторыми были те самые люди, вырезавшие на ее глазах почти полсотни охранниц и заключенных. Быстро, слаженно, хладнокровно и профессионально. Прямо сейчас ее окружали три десятка убийц, в любой момент готовых свернуть, любому, на кого укажет их хозяин. Третьей деталью был простой круглый стол, с чистой белой скатертью и двумя полными наборами столовых приборов, и установленными напротив друг друга стульями. Один из был занят человеком, которого она больше никогда не хотела увидеть. «Я тоже, крестный», — ответила она, сделав пару шагов вперед. Наступила тишина, в которой каждый из двух родственников, хоть и не по крови, внимательно рассматривал друг друга, приходя к своим, только им понятным, выводам. «Садись», — первым заговорил мужчина, одним движением головы приказав снять с нее наручники, все это время натиравшие недавние заключенные запястья. «Благодарю», — ответила ему женщина, исполнив приказ и сразу начав разминать затекшие ладони. В очередной раз последовало молчание. «Я разочарован, крестница», — наконец сказал старик, нахмурив свои густые белые брови. «Когда ты в 15 лет пропала с радаров, я думал, ты начала новую жизнь, о которой так давно мечтала. Открыла свой бизнес, нашла мужа, завела детей. Угадай, как я удивился, когда узнал, что тебя поймали на воровстве оружейного плутония у Россетома. За сколько ниточек и связей мне пришлось подергать, чтобы тебя просто отправили на Урал, а не пристрелили на месте. Как-то поздно, ты заволновался, отец», — ответила ему женщина, выхватив у подошедшего лакея бутылку водки и, открыв ее в несколько движений, сделала несколько хороших глотков. «За всю жизнь я видела тебя всего пару раз, а теперь ты мне говоришь, что разочарован в моей жизни. Не слишком ли лицемерно?» «Э-а, имеется в виду крестный отец. Мне напомнить, что именно твоя мать потребовала меня держаться от вас подальше?» — гневно спросил старый монстр, скрывавшийся под личиной человека. «При тебе она послала меня куда подальше, не желая принимать мою помощь. Не в 90-х, когда вы от голода загибались, не год назад, когда помирала от туберкулеза в холодной хрущевке на окраине Москвы. Да и ты сама не лучше. Ты ничего не знаешь обо мне», — хотела было возразить Ванка, но молчать. Жесткий и неожиданный рявк, от которого вздрогнули даже окружавшие их солдаты, а комнату как будто обдало морозом, заставил ее резко замолчать. «Ничего не знаю, говоришь, ничего не знаю», — будто бы из ниоткуда, из-под стола была извлечена тяжелая, толщиной с человеческую руку, папка, на первой странице которой красовалась старая фотография Ирины и ее личные данные на русском. «Я присматривал за тобой всегда, крестница», — сложив руки в замок, начал говорить старик, впившись в опешившую женщину своим острым и тяжелым взглядом. «Я следил за тобой с того момента, как ты родилась, с того момента, когда твоя дура мать решила, что было хорошей идеей продать наработки по дуговому сначала разваливающимся советам, а затем, когда ей отказали, террористам из 10 колец. Да-да, тем самым, которые помогли тебе сюда добраться. А чем вы?» — шокированно спросила Ирина, удивленно раскрыв глаза. «Дорогая, ты серьезно веришь, что за 500 тысяч рублей тебе сделают фальшивые документы и выдадут билеты на гран-при?» — с нескрываемым сарказмом спросил у нее крестный. «Не разочаровывай меня еще больше, Ири. Они прекрасно знали, кто ты такая, и решили чужими руками отомстить Старк за свое поражение в Гульмире. На твое счастье, они не додумались узнать, как ты собираешься вершить свою месть. Мои люди не просто так взорвали тюрягу, там было минимум 6 тайных агентов различных государств и организаций, в том числе и 10 колец. Но мама всегда говорила, что Старк...» — хотела было начать оправдываться Ванка, но ее опять перебили. «Про сказку, что Хелена Старк выслала вас из страны, чтобы не делить славу за открытие дугового реактора, забудь. Хоть на пару минут включи свой проспиртованный водкой мозг и пойми, что таких людей, как твоя мать, просто так не отпускают. Им место либо в рафте, либо в 2 метрах под землей. Если бы Антония не смогла связаться со мной, то ты бы родилась не в России, а в больнице при тюрьме». Каждое слово мужчины обрушивалось на Ирину с силой гидравлического молота. «Хелена и вправду выдала твою мать щиту и федералам, но только после того, как не смогла убедить ее самолично сдаться. Открою тебе секрет, крестница, но они были подругами, очень близкими подругами, даже сестрами». Жирный намек на то, кем мог быть ее отец, резанул женщину не хуже лезвия. «Или тебя никогда не смущало, что единственную дочь Хелен тоже зовут Антония?» В очередной раз воцарилось молчание. Ванка находилась в полном раздрае, сутулившись и невидяще смотря в пол, а старик обыденно промачивал горло белым легким вином. «Ты этого наверняка не помнишь, но первые 3 года твоей жизни я часто бывал в России». Впервые с начала разговора в его голосе появились теплые нотки. Помогал Тоне обустроиться в новой стране, договаривался с КГБ, чтобы ее не трогали, даже нянчился с тобой пару раз, когда подолгу задерживался в Москве. Вот только, когда пришло время выполнять ее часть договора, она наотрез отказалась. «Договора?» — непонимающе спросила у него суперзлодейка, для которой разговор стал целым кладом из неприятных открытий. «Мама ничего об этом не рассказывала, ничего удивительного», — хмыкнул старик, сложив сцепленные в замке руки на груди. «Это случилось, когда тебе было 4. 2 года прошло, как прогремела первая провальная Старк-Экспо, а твоя мать наконец смогла обжиться в негостеприимном союзе. Именно тогда я попросил ее продолжить исследования, начатые ей еще в Америке. Ты же сама догадалась, что та штука в груди у Старк основана на незавершенной технологии. Да, в чертежах матери и записях что-то подобное было», — согласно кивнула Ирина, немного подобравшись. Несмотря на не самую легкую жизнь, она в первую очередь была ученым и изобретателем, а технология минимизации дугового реактора — одним из лучших ее достижений. По их изначальной задумке, дуговой реактор был лишь шагом к чему-то большему. Антония и Хелен задумали начать энергетическую гонку, по своим масштабам превосходящую гонку вооружений, завороженно говорил мужчина, чей взгляд был не в настоящем, а в прошлом, лет 40 назад, они разрабатывали нечто большее, что-то настолько большое, на фоне чего атомный реактор казался бы пальчиковой батарейкой. И я попросил твою мать продолжить проект. На этом моменте его голос потерял былую теплоту, вновь став холодным и бесчувственным. 3 года она в одиночку работала над разработкой, постоянно кормя меня обещаниями. И я ей верил, ведь самой Старк на это потребовалось порядка 10 лет. Все было хорошо, пока в один момент один из моих агентов, приставленных следить за вами, не написал мне, что Антония устроила в своей лаборатории пожар и не попыталась тайно сбежать в Сибирь, прихватив тебя с собой. Может быть, ты даже это помнишь? Помню, кивнула Ванка, как будто это было вчера. Она была напугана, до смерти напугана и пыталась побыстрее собрать вещи, чтобы сбежать подальше из Москвы. Она говорила тебе причину? Нет, и мне тоже. Его вздох был полон старческой усталости. Я пытался ее разговорить, узнать причину, но она твердила мне, что мы суемся на территорию, на которую простым смертным лезть не стоит. Опять возникла небольшая пауза. Буду честен, я был зол, очень зол, продолжил крестный отец. Сами по себе исследования твоей матери были не из дешевых, а вкупе с тем, что они велись в стране, где без связи с жадными партийными грымзами ничего нельзя было сделать, то обошлись они в целое состояние. Я порвал все связи с Антонией, поклялся, что ноги моей в ее доме не будет, но оставил ей достаточно денег, чтобы она ни в чем не нуждалась и смогла вырастить из тебя хорошего человека. Кто ж знал, что она все просадит на водку, а после и тебя на нее подсадит. И что теперь? Ты вытащил меня из тюрьмы только ради того, чтобы прочитать эту отповедь? После очередного недолго молчания, спросила у него Ванка, положив локти на стол. Предлагаешь мне отбросить всю ту ненависть, с которой меня взращивали всю жизнь, забыть о том, что именно из-за доноса Старк моя мать могла закончить жизнь в тюрьме? Нет, конечно нет. По-звериному оскалился сидящий перед ней старик, что выглядело невероятно жутко на обтянутом сухой кожей лице. Право на месть священно, моей ли семье этого не знать? На мгновение Ирине показалось, что после этой фразы его глаза блеснули каким-то красным, потусторонним светом. Предлагаю тебе сделку. Я даю тебе те самые завершенные технологии Хелен, ты их реализуешь на практике, передавая обратно мне, а взамен получаешь все нужные ресурсы для работы и возможность прилюдно разделаться со Старк, втоптав в грязь ее саму, так и ее наследие. Вот так просто, без обмана, без подстав, удивилась Ванка, привыкшая к совсем другим отношениям в тюрьмах современной России. Ну, если для тебя просто разобраться с технологией, над которой мои лучшие ученые бьются уже 10 лет, то да. Почему-то грустно ухмыльнувшись, ответил ей богатейший человек на планете. Только я надеюсь на честные отношения. Ты даешь мне технологию, я тебе месть. По рукам, протянув свою избитую тюремными наколками ладонь, Ирина с удовольствием пожала сухую и высохшую руку старика, который оказался гораздо сильнее, чем этого ожидаешь от почти вековой развалины. После соглашения был проведен небольшой, но необходимый для Ванка поздний ужин, на котором она убедилась, что ее крестный и вправду знал о ней слишком многое. Ведь как объяснить, что на первое были ее любимые кислые щи с крапивой, которые мама готовила во время недолгой жизни в деревне, а на второе подавали картофельное пюре с котлеткой по-киевски, со сметаной и луком. Вроде бы мелочи, но о многом говорившие. «Я знаю о тебе все, так что не пытайся меня обмануть». Вот только она и не собиралась. Пока у нее есть возможность забрать то, что у нее отняла Старк, Ирина была готова на все. 13 сентября 2010 года от Рождества Христова. 4 дня спустя. Поместье семьи Хикматьяр, Шокан, штат Нью-Йорк, Северная Америка. «Как идут дела у Ванка?» — спросил я у Кака, впервые за много дней пребывая в своем истинном облике. Все же пребывание в облике старой развалины не прибавляло мне настроения. Из-за этого те редкие моменты, когда я мог ни перед кем не скрываться и спокойно расслабиться на любимом диване в главной гостиной, были так ценны. «Слава богине, в скором времени их станет больше», — подумал я, смотря на лежавшую на соседнем диване дочь, которая находилась в глубочайшем шоке. Как я это понял? Обычно Кака валялась на диване в самых странных позах, головой вниз, задом вверх, ногами в раскоряку. Сейчас же она просто лежала на спине, сложив руки на животе и смотрела в одну точку на потолке. Ей потребовалось 2 дня, сказала она сухим и безжизненным голосом. Она за 2 дня разгадала загадку, составленную Хеленой, и сейчас создает установку для синтеза нового элемента. Вот как, задумчиво сказал я, заложи руки за голову. На самом деле я прекрасно понимал состояние дочери. Благодаря тому чистых мыслей мой интеллект составлял 21 единицу, уступая лишь ловкости и харизме, превосходя человеческий максимум на 10%. По логике системы ДНД я должен был быть умнее и Старк, Иванка, и Ричардс, и других подобных им умников, придумывая новые изобретения сразу, на коленке. Вот только, даже несмотря на свое во всех отношениях высокое образование, которое я постоянно обновлял, мне не хватало мозгов понять, как оригинальный Тони Старк смог по полученной с модели города будущего схеме создать новый химический элемент. Я и первый этап смог повторить, только потому что до сих пор примерно помнил его действия в фильме, но собрать какую-то странную вариацию миниатюрного андронного коллайдера, по которой вместо разогнанных проходил тонкий лазерный луч, способный резать бетон как горячий нож масло, было выше моих сил. Пришлось обращаться за помощью к Ванка, своей очередной крестнице, из которой я изначально хотел получить своего, карманного, Тони Старка. Не срослось. Девочка оказалась той еще бунтаркой, не желавшей подчиняться никому, ни собственной матери, ни мне и никому другому. Все это, в итоге привело ее к тюрьме, вытащить из которой даже у меня не хватало сил. Все-таки Россия, как и Китай, и Япония, были самостоятельными странами, не зависящими ни от кого, ни от вампиров, ни от мутантов, ни других от других сверхъестественных сил. Просто островами правит культ древнего бога-демона, Поднебесной заправляют последователи древнего китайского диктатора, а в бывшем СССР обосновалась советская вариация Гидры, спокойно дергающая за ниточки нынешнее правительство. Что лучше? Да черт знает. Сейчас же, когда она объявилась, решив отомстить Старк за изгнание матери из страны, я просто не мог пройти мимо. Новый химический элемент, который вкупе с дуговым реактором, чертежи которого была уже получена от Ванка, станет новой шестеренкой в механизме моего плана, который постепенно приводился в жизнь. Но все это было неважно, ведь главное было то побоище, которое дроны, гоняясь за Старк, устроили в оригинале. Десятки погибших, сотни раненых, разрушения на сотни тысяч долларов. Все это будет идеальными декорациями для моего предстоящего проекта. Глава 11. Часть 3. Чистая энергия. 17 сентября 2010 года от Рождества Христова. Три дня спустя. База ВВС Едвардс, Мохава, Северная Америка. Поймите, генерал, это плохое решение. Подпуская посторонних к технологиям Железной Леди, мы подвергаем себя риску утечки. В который раз повторяла Джин Роудс, уже полчаса пытаясь переубедить свое начальство. Получалось скверно. Полковник, мир должен увидеть новое лицо армии Соединенных Штатов. Перебила ее командующая, которая терпела треп своей подчиненной по причине того, что та добыла им костюм, и других пилотов для завтрашней презентации среди армейцев не было. И это лицо должны бояться, его должны уважать. Нам нужна не гламурная и понтовая броня Старк, созданная для танцев с мальчиками-зайчиками и красивых обложек. Нам нужно оружие, которое станет символом нашей силы. Поэтому я и пригласила Хаммер и Хикматьяр, чтобы они предоставили свои образцы вооружения. Но, они будут здесь через 15 минут, подготовьте все. Послезавтра Хаммер устраивает показ своих новинок для нашей армии. Я хочу, чтобы доспех был там и произвел фурор. Роудс уже было открыла рот, чтобы напомнить хотя бы про сроки модернизации, но начальству было глубоко наплевать. Это приказ, полковник, не просьба. Приступайте к выполнению. Поставила последнюю точку в их разговоре генерал, развернувшись на каблуках и направившись в сторону выхода. Есть, мэм. Сквозь зубы отдала честь Джин, чувствуя, что этот день сможет переплюнуть по своей поганости четыре предыдущих. Узнать, что ее лучшая подруга умирает, было неожиданностью. Даже не так, это было шоком. Когда 10 колец ее похитили, Роуди не просто верила, она знала, что эта сумасшедшая выберется из плена, то устроит напоследок такой фейерверк, что даже из космоса будет видно. Так и случилось. Вернувшись из Афганистана, с трещиной в руке, со страшными гематомами по всему телу и физическим истощением, она с грацией носорога начала уничтожать своих врагов, вышвырнула террористов из Гульмиры, раскрыла заговор Абадаи, перевела свою компанию в энергетическую отрасль, резко увеличив свою капитализацию, вновь открыла Старк Экспо, и ловко отбивалась от любых нападок правительства, хотя самой Роудс это не слишком понравилось.